Глава 13. На фронт. Курбов ратник Никита Птицын. Галиция. Мерзкое местечко. Пограничный столб повален, и на картинке двуглавый одноглазого клюет. Местечковый кислый хлебный сон. С носилок сестрица, и спить бы в штабе. Понатужась через Карпаты... У князя пламенное сердце. «Князь, признайтесь, вы знаете толк в Токайском?» Князь кается. «Нет, не в Токайском, а в венгерках». На перроне обрубленный живот, сам по себе живот и маленькая пенсия. «Что ж, можно через Карпаты понатужась?» Казак, играя на солнце одной серьгой, еврею, бородатому начетчику. «Целуй, собака, конский хвост!» Начетчик недаром читал, он знает. Иов скреб черепком, Иона в китовом череве. Разве можно против? Целует. И ассирийская густая борода вождя, судьи, пророка вливается в обшмыганный унылый хвост. Николай, он же Птицын, слышит. «Домой!» Жена с пленным, сволочь, мадьяр. Сил нет никаких. Живьем в землю. Да нам ведь в Тулу час спустя. Птицын, ступай в офицерское, доложи капитану. Словили дезертира. А ну его разок, наука. В офицерском сливянка. У сестрицы Аглаи Николаевны удивительные пальцы. В Питере нет такой маникюрши. Распить сливянку. Сливянка-то какая? Знаменит. Аглая. Аглаечка сегодня злая. Знаменита. Как на станции кассир. Желтый храбрый кирасир. Николай докладывает. Ваше благородие, дезертир. От слов першит. Капитан Бакланов мчится быстро к двери. Тульский юлит, целует капитанский. Да непогрешимости натертый сапог, все зря. Бакланов дело знает, любит, сам командует. От Тульского только лужа законно красная. Но капитан, перехвалив сливянку, вдруг белеет, качается, раскатисто блюет. И тоже лужа, вторая. Николаю, дурак, ура! Еще качается. Целованным сапогом Николая трах. Оба вместе на земь, в кровь, в блевотину, в местечковую проплеванную глину, а рядом ура испуганных баранов и глухо пушки, и с крестиком нательным на уру, через Карпаты, в Тулу, к черту, все равно. Николай как упал с Баклановым, окаменел и камнем докатился до позиций. Приказано не отступать. Зябко, светает. Шинели торчат косматой шерстью. Вырывают снаряды. Клок. Еще. И сразу дохнуло. Газ. Клочья виснут виновато. Рядами падают. Противогазы! Нет. Отсохшие какие-то. До Курбова дошло. Сначала пахло луком. Кололо булавками глаза. Чуть повозился, в землю уткнулся носом. И так хотелось одного, простейшего, вздохнуть. В глазах булавки сменились раньше молоком, потом чернилами. Почувствовал, летит в темь, в пропад, в Днепр. Очутился в госпитале. Дело первое — вздохнуть вовсю, со вкусом. Потом припомнил шинели в ряд, и фельдшер пояснил. Да-да, настрые. 4000. Выжил. Остался только кашель, внезапный, как ураган. Злобно колотился в груди и, взламывая клетку, вырывался таким громоподобным лаем, что дощатые перегородки лазарета перепуганно дрожали. Как-то намасленный услышал доктор, говорил с приезжим штатским. Как в Петрограде? Кисло. Обвиняют. В думской комиссии ужасный материал. Снарядов не было. Мазурская история. И кто не брал? Вот вам примерчик. Некто Глубоков поставил, приняли заведомо негодные противогазы. Смазал, конечно. Неделю спустя легок на помине, не сам, сынок, печугой впорхнул Олег для раздачи подарков на фронте. Узнав Николая, нахохлился. Вдруг вспомнит. Встали. Трехпроцентный, выпиравший из брючного кармана, недораздетая земфира и маленький скандальчик. Бумагу тогда поручил продать кретину Клитову. Клитов с дуру при случае ляпнул Кадыку. Кадык всем домашним и прочее. Ну, конечно, это в прошлом. Теперь Великая война, и он почти на фронте, герой. Но все же противно, если этот знает. Решил пощупать. Папа вас тогда обидел. Но вы ведь сами понимаете, бывают разные недоразумения. Это прекрасная тема для какой-нибудь французской новеллы. Впрочем, кто былое помянет тому... Словом, когда бумага нашлась, мы очень сожалели. Маман вас простила. В такие дни... Вот вы в каком-то маленьком местечке, раненый, на койке, один из многих. Тот Витязь сермязный, о котором мы спорим в столицах. Вы ранены в бою? Нет, газы. Ах, это германское злодейство. Вот вам цивилизация, Кант и Крупп. Но теперь мы не боимся газов. Папа поставил огромную партию усовершенствованных. Я знаю. Прекрасные противогазы. Мы все работаем и бескорыстно. Мариетта была 3 месяца сестрой, а я, как видите, рискую жизнью, привез махорку, Монпансье, мыло. В Николае взрыв. Залаял. Стенки затряслись. Олег еще раз. Папа доказал необходимость проливов. Он трудится день и ночь. Взял отпуск в Кисловодске. Легкая одышка. Прекрасные противогазы. И Николай Средлая. Что раньше? Смазал или доказал? Олег сразу горд и тверд. Говорил, жалея. А этот байстрюк еще смеет оскорблять его, повелительно накинув бровь. Молчать! Ты низкий чин! Возьми махорку и ступай! Николай вышел во двор. Так никогда не ненавидел. Весь смолк, забелел, стянулся. Томительный денек слома, озноб и первая испарина земли, февральское недоумение. Слушал. В говорок далекий пушек вступало нежным противоречием журчание капель. И, прижавшись к мокрому стволу, не выдержал железный Курбов. Воркотня и грязь. 4000 на стрые копошились. Каплей капал ласковый босок Олега. Крикнул: «Не могу! Вот просто не могу!» И точно смилостивясь над сыном битой потаскухи, над острожником в бегах, над Птицыным, над таким, над многими такими, измерив кровь и тщательно свесив пудовые обиды, далеко на севере, где распластались среди болот сенат, посольство и гастроли итальянской оперы, Немезида, заботливая, пролила огонь. Курбов чашечкой сложил ладони, накрапывал весенний дождик. Министры разбегаются. Волынцы с нами. Бей по загривку. С моста. Мойки олова. И дикий вскрик городового. Я семейный. Известно стало позже. В местечко, где гуд пушек, лазарет, курчавые густые пейсы, вспугнутые ветром, мировой историей и матерью Есаула, медленно ползло, как насекомое, большое слово «балагое». Сначала не сообразили. Артиллеристы продолжали аккуратно подкатывать снаряды. Мать Есаула по-прежнему летала над лугами, и пейс, боясь просчитать рубли за пейсаховку, крещенную столовым вином, взлетал за нею вслед. но балагое осело и с мушиной быстротой начало плодиться. Появились комитет, обсудили, попили довольно, а главное, широкое, как «О!» рот с непривычки может лопнуть. «Долой!» Стояли ярославские. Другие губу до полу и предварительно чесаться. Эти бойкачи. Отдалоя знобило местечковые мелкие домишки и даже двухэтажный с купидоном пана Пшешещевского. Пан, помянув покойного Юзефа и приятный Краков, крякнув разок, как прежде, не без благородства, сдался. Засел в курятник, кур ярославцы съели, многое предусмотрев. Звяк графинов, где была воспетая Баклановым сливянка. Даже пушки поняли, таких не перекричишь, примолкли. На заре чуть вылезало солнце, и пан, за петуха с просонок ежась, бил крыльями о стенки. Кто-нибудь немытый уже работал, и от зевотного широкого гудка раненые весело взлетали с коек. Олег не убежал. Был мил необычайно. Скользил по глине, как по паркету благородного собрания, от доктора до генерала. Потом к солдатикам, то есть отныне к гражданам. Каждому не уставал победоносно улыбнуться, каково. Вот я привез подарочек с махоркой великую, бескровную. Впрочем, подарки были розданы. Теперь он помощник комиссара. Курбов Птицын, среди бела дня став просто Курбовым, рвался в Петербург. Но, не теряя времени, возился с ярославцами. Выбирал слова съедобные, увесистые, как теплый невыпеченный хлеб, чтобы распирали брюхо. Как-то Олег не вытерпел, попробовал уговорить. Теперь помещик и землепашец во всем равны, то есть всем свобода совести и передвижения. Общие усилия, надо наступать. Курбов, зная, нужно не доводы нанизывать, но бередить печенку. Ваша правда. Так вы, товарищ, наступайте, а мы к себе, то есть в Ярославскую. Сам подумал, ну и глупость. Боюсь, что этак до Христосика дойду. Ведь если нам придется воевать, свобода, в 5 минут на сук. Мы их отучим лет на 100 сомневаться. А потом? Потом. Потом должно было идти блаженство. Но додумать Курбов не успел. Помешал огромный рев. Зверинец настежь. Ярославцы прежде сидели кругом. Теперь привстали. Олег в середке. Сжимают. Рев, как лев, растет, жирнеет, бьет хвостом и дышит в покрасневшие девичьи щечки Олега. Брюхи назад рыгают подсунутые Курбовым самогонистые крепкие слова. «А нам здесь дохнуть? Купчик!» Вместе с присвистом слюны прямо в Олега. Присел на корточки и только даже заслониться не успел. Курбов крикнул: «Товарищи, постойте! Ну зачем такого?» Не слышал. Из середки еще доходит: «Подарки! А капуста гнилая! Приварочные где?» Кольцо распалось. Мякиш. Курбов подошел и с любопытством оглядел. Лица не стало. Одни ноги, тоненькие, раскинутые в недоумении, вот только что скользили. Неприятно. Почувствовал, как мокрое давление нарастет и облепляет. Ведь это только первый. Тысячи. Нет, больше. Придется влезть по шею в такую мразь. Не убивать в бою, палачествовать. Сметен, вот-вот заплачет. Но сразу 4000, противогазы, изба в Сибири с тыквой головой. Да, в скверноту, в густую липкую трясину убивать безвинных розовых с родинкой, с какой-нибудь зацелованной карточкой на сердце. 1, 100, класс, партия, полмира. не щадить. И когда какой-то деловито бывший, не менее деловито смекнул: «Сапоги какие! Курбов по-хозяйски, а ты сними, не пропадать!»